Глава 15. Вцепившись ногтями в чужую руку, Лиза попыталась вывернуться из схватки, но кто-то крепко прижал ее к телу позади. Недолго думая, Лиза открыла рот и укусила вражескую ладонь. «Ах ты!» — вскрикнул грубый мужской голос с заметным акцентом. В следующий момент Лиза ощутила, как ее дернули и с силой ударили о стену. «Что ты делаешь?» — спросил кто-то еще. «Она укусила меня!» — оправдался мужчина. Лиза не собиралась разбираться, кто там и что. Она дернулась в сторону, желая как можно скорее выбраться из переулка. Но стоило ей развернуться, как кто-то поймал ее за волосы и больно дернул. «Успокойся!» Голос говорившего был тяжелым и хриплым. Лиза ощутила, как мужчина намотал ее волосы на руку и крепко сжал, отчего ей пришлось запрокинуть голову назад. «Куда так торопишься?» — вкрадчиво спросил человек. Лиза скосила взгляд. Смуглая кожа, черная борода и усы, темные волосы, в которых горел злой огонь. «Кто вы и что вам от меня надо?» — спросила она, чувствуя, как ее тянут назад. «Отпусти! Я пойду с вами добровольно!» — попыталась она обмануть неизвестных. «Что-то я в этом сомневаюсь!» Мужчина хмыкнул, а затем заломил ее руку назад, отпустив волосы. «Идем, нужно поговорить!» Лиза посмотрела в сторону входа в переулок, прикидывая шансы на то, что ей помогут, если она закричит. Что-то подсказывало, что никто на помощь не придет, но попробовать стоило. Но как только она набрала в грудь воздуха, ощутила укол в шею. «Кричать не стоит», — предупредил мужчина и показал нож. Лиза сжала губы и стиснула зубы. «Ну ничего, она все равно найдет способ». «Хорошо», — согласилась она и позволила увести себя. Из переулка они не вышли. В темной его части обнаружилась обшарпанная и потемневшая от времени дверь, которую один из мужчин, укушенный ею, и открыл. Они вошли внутрь. Лиза огляделась. Помещение оказалось простым коридором. Они прошли дальше и попали в комнату. Там было пусто, если не считать стола, стоящего посередине, и двух стульев. На один из них мужчина посадил Лизу, на второй сел сам. Укушенный остался стоять около двери, как простой охранник. Лиза внимательно осмотрела похитителя. Мужчина был высок и крепок. Как уже было сказано, он имел смуглую кожу и темные волосы. Внешность человека была весьма привлекательной, если, конечно, не обращать внимания на злые глаза. «Аманджалиец», — поняла Лиза. Из воспоминаний Лизандры она знала, что на юге есть страна, называемая Аманджал. Именно там жили подобные люди. Их отличительными чертами как раз были черные волосы и смуглая кожа. Учитывая, что Аманджал был королевством с очень жарким климатом, в этом не было ничего странного. «Что вам от меня надо?» — спросила Лиза. Мужчина сразу не ответил. Он некоторое время наблюдал за ней, явно рассматривая, а потом хмыкнул. «Для меня честь встретиться с вами, ваше высочество», — внезапно произнес он. Сердце Лизы ёкнуло. «Не понимаю, что вы имеете в виду», — сразу отреклась она от каких-либо связей с королевскими семьями. «Я простая горожанка. Вы явно поймали не ту». «О, нет». Мужчина снова хмыкнул, открыл ящик в столе и что-то достал. Затем он подтолкнул небольшой предмет в сторону Лизы. «Я уверен, что вы та, кто вы есть». Лиза с любопытством глянула на предметы на столе. Это была какая-то картинка. Потянувшись, она взяла вещь в руки и быстро взглянула на нее. Это оказался миниатюрный рисованный портрет Лизандры в своем нормальном облике. «Откуда этот человек взял это? Разве Лизандра не прятала свою внешность от всего мира?» Лиза бросила картинку на стол и сложила руки на груди. «Я не знаю, кто это. Возможно, мы похожи, но не идентичны. Она моложе. У меня волосы рыжие, а у нее белые. Моя кожа темнее, губы тоньше и нос толще». Решительно перечислила она все различия. Мужчина некоторое время молчал, а потом улыбнулся. «Как скажете, ваше высочество», — достаточно дружелюбно произнес он и добавил. «Тогда вы не будете против, если мы приведем сюда короля Эсмора. Не знаю, в курсе ли вы, но он назначил награду тому, кто предоставит хоть какие-то данные о том, где его дочь». Услышав эти слова, Лиза занервничала. «Вискадор здесь? В Ивенстане? Что он тут делает? Когда приехал?» Она не могла позволить ему увидеть ее, В отличие от остальных, Воскодор прекрасно знал, как выглядит его дочь без маскировки. Он был ее отцом и видел, как она росла. «Мне все равно. Делайте, что хотите», — смело выдала она, подумав, что похитители просто блефуют. Мужчина некоторое время смотрел на нее, а затем кивнул и встал. «Как хотите, ваше высочество. Мы не против немного заработать». С этими словами он подошел к ней и рывком поднял. Лиза занервничала сильнее. Ей нельзя встречаться с Воскодором. Тот ведь сразу поймет, что внутри тела его дочери совсем другой человек. Что она тогда будет делать? Что с ней тогда сделают? Она некоторое время мысленно спорила с собой, все еще надеясь, что незнакомцы просто пытались ее напугать. Но в момент, когда ее снова вытащили на улицу, Лиза сдалась. «Хорошо», — выдала она довольно громко и резко выдернула руку из чужой хватки. «Не надо никуда ехать. Просто скажите, что вам от меня нужно?» Ее голос звучал напряженно и звонко. Мужчина, услышав ее, довольно оскалился и указал рукой на дверь. Лиза, стиснув зубы, шагнула обратно, проклиная свою удачу. «Мы слышали, что дракон ищет тебя», произнес мужчина, когда они вернулись в комнату и заняли прежние места. Лиза сложила руки на груди и недружелюбно посмотрела на похитителя. «Какое вам до этого дело?» — спросила она, пытаясь понять, во что вляпалась. «Не стоит быть такой колючей», — мужчина усмехнулся. «Мы можем быть друг другу полезными», — вкрадчиво добавил он. Лиза прищурилась. Она догадывалась, что ни к чему хорошему подобный разговор привести не мог. «Каким образом?» — поинтересовалась она резко. Мужчина откинулся на спинку стула и окинул ее быстрым взглядом. «Ты ведь не хочешь выходить за него, не так ли?» — задал он ответный вопрос. «Допустим», — неопределенно ответила Лиза. «Но ты не сможешь прятаться вечно», — напомнил мужчина. Лиза хотела поспорить с этим утверждением, но не стала. «Какой смысл? Судя по всему, у человека, сидящего напротив, была цель, и он собирался ее достичь. Так что Лизе только и оставалось, что узнать больше, чтобы после придумать способ, как выпутаться из передряги, в которую она невольно угодила». «И что вы предлагаете?» — спросила она, решив играть по правилам похитителей. «По крайней мере, пока». Мужчина улыбнулся. Ему явно понравилась такая покладистость. «Сами подумайте. Пока дракон жив, вы никогда не сможете спокойно ходить по улицам, не опасаясь, что вас схватят и выдадут замуж за короля. Да и ваш отец ничем не поможет, так как он будет первым, кто с радостью вернет вас дракону», — ответил он. «Скажем так, у нас есть способ решить эту проблему навсегда». Дыхание Лизы на мгновение остановилось. Они предлагали ей поучаствовать в убийстве короля. Лиза ощутила, как мороз прошелся по коже. У нее больше не было выхода. Согласись она или откажись, ее в любом случае теперь устранят. И в случае отказа она вряд ли покинет эту комнату. А если она согласится, то смерть наступит после пытки. Никто не захочет отпускать такого свидетеля. И неважно, удачной та попытка будет или провальной. Не собираясь показывать, что она все понимает, Лиза расплылась в улыбке. «Какая хорошая мысль!» — выдала она и посмотрела на человека более приветливо. От нее не укрылось, как мужчина бросил на своего напарника быстрый взгляд, в котором проскользнули насмешливые нотки. Он явно насмехался над наивностью Лизы. «Прекрасно!» Похититель посмотрел на нее уже благодушнее. «Я знал, что мы сможем договориться. Так что же я должна делать?» С притворным нетерпением поинтересовалась Лиза, мысленно пытаясь понять, что ей делать дальше. «Ничего сложного!» Человек снисходительно хмыкнул и достал что-то из кармана. Лиза с интересом посмотрела на вещицу, которую мужчина положил на стол. Предмет напоминал компас, скрещенный с карманными часами. «Что это?» Лиза осмотрела явно магическую приблуду. «Это артефакт», — подтвердил ее мысли похититель. «Не думайте о том, как это работает. Просто знайте, что это так. Все, что вам нужно сделать, это отнести его в замок короля и оставить в его комнате. Дальше мы сами». Лиза хмуро посмотрела на мужчину. «Я только оттуда сбежала», — выдала она возмущенно. «Думаете, это так просто сделать? Там ведь везде охрана. Меня поймают. После мы выведем вас из замка. Главное для вас — попасть в спальню короля». — пояснил человек. «Разве я смогу сделать это тайно?» — не сдавалась Лиза. «Спальня короля все-таки не проходной двор. Туда, кого попало, не пускают». «Вот именно!» — человек кивнул. «Но судя по тому, как он вас ищет, он будет только рад видеть там вас», — с усмешкой произнес похититель. Лиза замерла. «Вы хотите, чтобы я забралась к нему в постель?» — спросила она с недоверием. «Для общего дела», — прозвучало очень вкрадчиво. Лиза стиснула зубы. Было понятно, что это не совет, а инструкция к действию. Ей прямо говорили, что она должна дать поймать себя, а потом сделать все, буквально все, чтобы оказаться в спальне короля. Она выдохнула, понимая, что ответа «нет» не предполагалось. «А что оно вообще делает?» — спросила Лиза, не торопясь прикасаться к артефакту. «Мало ли, он отравлен или еще что-то в этом роде». «Не волнуйтесь, ваше высочество, вам это никак не навредит. Итак, вы согласны?» Лиза бросила на похитителя слегка раздраженный взгляд. «Можно подумать, у нее был выбор». Наклонившись, она схватила вещицу и сунула ее в карман, а затем встала и гордой походкой направилась к выходу. Перед самой дверью Лиза остановилась, повернулась и произнесла: «Не забудьте, вы обещали, что после выведете меня из замка». «Конечно!» — мужчина расплылся в улыбке. «Не стоит в нас сомневаться!» В последний раз, окинув человека взглядом, Лиза хмыкнула и беспрепятственно вышла за дверь, сохраняя идеально ровную осанку. Только оказавшись на улице, она ощутила, как ее прошиб холодный пот, от которого ладони стали совсем липкими. Она понятия не имела, как собиралась выпутаться из всего этого. Но одно Лиза знала точно. Несмотря ни на что, смерти королю-дракону она не желала. Обратный путь до лавки не прошел спокойно. Пару раз Лизе пришлось свернуть, чтобы не попасться в руки стражи. И пусть она была замаскирована, но после похищения веры в новый облик уже не было. В итоге до дома Гримара она добралась вся нервная и дерганная. «Что-то случилось?» — спросила травница. Когда Лиза ворвалась в лавку как вихрь, а затем красноречиво рухнула на стул и уронила голову на сложенные руки. «Случилось!» — пробормотала Лиза, не поднимая головы. Она все еще размышляла над тем, что ей делать. «Может, сбежать?» «Можно, конечно, но что-то подсказывало, что ее все равно поймают и убьют. Либо из опасений, что она все расскажет, либо в отместку за попытку скрыться. И хорошо, если смерть наступит быстро». Ответив Гримаре, Лиза полезла в карман, достала артефакт и положила на стол. Гримара молчала. Лиза подождала немного, но потом все-таки подняла голову и посмотрела на травницу. Та выглядела задумчивой. «Сильная вещица», — спустя время прокомментировала наставница. «Давно таких не видела». «Ты знаешь, что это такое?» — с интересом спросила Лиза. «Доводилось встречать». Гримара кивнула. «Это сделано ведьмой. Предназначено для того, чтобы на время убрать всю магию из области, в которой находится артефакт». Услышав эти слова, Лиза выдохнула и удрученно посмотрела на сложенные на столе руки. «Для чего было сделано нечто настолько вредоносное?» — спросила она. «Некоторые ритуалы и зелья требуют абсолютной магической чистоты», — начала пояснять Гримара. «Подобные артефакты предназначались именно для этого. После люди придумали им другое назначение. Дай угадаю, тот, кто дал тебе это, хочет сделать что-то незаконное». «Верно», — Лиза скривилась. «Меня попросили отнести это в комнату короля». Гримара едва заметно вскинула бровь. Некоторое время она молчала, просто смотрела на Лизу остановившимся взглядом. «Аманджал, верно?» Лиза удивилась. «Откуда вы знаете?» Не могла она не спросить. «Аманджалом правят виверны. Они считают себя истинными драконами и ненавидят всех, кого люди называют этим именем. На протяжении многих веков они пытались уничтожить драконов. Надо сказать, что им это почти удалось. Ведь и настоящих драконов осталось совсем немного. Самый могущественный из них — это ныне живущий король Ивенстана. Можно сказать, Гранднары, короли королей. Если он погибнет, то виверны возьмут власть в ближайших королевствах в свои руки». Лиза, услышав сказанное, могла лишь выдохнуть и болезненно поморщиться. Она и раньше понимала, что просто так ее не отпустят. А теперь ей стало понятно, какими высокими на самом деле были ставки. «Что же ты будешь делать?» — спросила Гримара и села напротив нее за стол. «Я...» — Лиза замолчала. Она не могла выполнить требования. Что-то внутри нее сопротивлялось идее смерти короля. Это было полностью исключено. Но и не выполнить она тоже не могла, иначе к ней придут с вопросом. И кто знает, останется ли после этого визита ее жизнь при ней. Можно было попробовать затаиться, но Лиза понимала, что подобного ей не позволят. Побег тоже исключался. Оставалось только одно. «Пойду сдаваться», — ответила Лиза и с горечью осмотрела лавку. Ей не хотелось так скоро уходить. Она действительно собиралась многому научиться, да и нужно было сварить зелье, которое стабилизирует ее душу в новом теле. О втором возможном варианте Лиза старалась не думать. «К королю?» — уточнила Гримара, сразу догадавшись, о чем шла речь. Лиза кивнула и добавила: «Попробую договориться». «Это самый правильный вариант», — согласилась травница, взглянув на Лизу с явным одобрением, в старых, но все еще цепких и зорких глазах. «Когда пойдешь?» «Завтра», — решила Лиза. От этой мысли она ощущала себя двояко. С одной стороны, хотелось плакать, ведь сколько сил было приложено для побега, а с другой стороны, внутри нее все буквально колотилось от нетерпения и какого-то странного предвкушения. Она хотела видеть короля. Эта идея была странной, поэтому Лиза быстро отбросила ее подальше. Чего тянуть? Тут она вспомнила, что у нее имелось еще одно дело. «Кстати, я нашла вам нового покупателя», — воскликнула Лиза и принялась рассказывать обо всем, что произошло до того, как ее поймали. «Я встречусь с ней», — согласилась Гримара. «Но на хороший результат можешь не рассчитывать. Люди не любят таких, как я». Лиза кивнула. И пусть она понимала, что Гримара права, что-то ей подсказывало, что мадам будет откровенно плевать на то, кем является травница. Беспокоясь, что после возвращения в замок у нее не будет способа свести двух женщин, Лиза решила для начала организовать встречу. Поэтому она сразу отправилась обратно, намереваясь привести мадам к наставнице. Можно было и наоборот, но Гримара отказалась выходить на улицу средь бела дня. «Ты уверена, что нам сюда?» — спросила Эберли, когда Лиза привела ее к лавке. Можно было понять сомнения женщины, учитывая, что жилище Гримары и снаружи, и изнутри выглядело весьма колоритно. «Конечно», — ответила Лиза и улыбнулась. Она толкнула створку и вошла внутрь, оставляя дверь открытой. «Идемте, нас уже ждут». Мадам подозрительно осмотрелась, но все-таки шагнула вперед. Только оказавшись внутри, она поняла, к кому именно ее привела девушка, которую сама Эберли недавно хотела нанять на работу. А понять это было нетрудно, ведь напротив входа стояла старуха, которая совершенно точно была ведьмой.